вечеру она оказалась на южной стороне леса и принялась высматривать вход в подземный барсучий городок. Под старым вязом она заметила ложбинку, расчистила лапами снег и увидела лаз. Набравшись храбрости, Оха спустилась вниз в темноту и двинулась по длинному коридору. Сильный запах барсуков сразу ударил ей в нос, из ближайших спален до нее доносился шорох. Барсуков Оха не боялась, но все же здесь, в их обиталище, ей стало как-то не по себе. Барсуки чрезвычайно сильные звери. Если ее вторжение придется им не по нраву, они расправятся с ней в два счета. А кто знает, как они отнесутся к появлению чужачки. Она уже дошла до конца коридора, как вдруг из темноты послышался вопрос на чужом языке, произнесенный грубым, хрипловатым голосом. «Кто это здесь?» Под землей было темно, хоть глаз кали, но лисица не нуждалась в свете. Как и всегда, она больше полагалась не на зрение, а на ощущение, которое сама не смогла бы назвать и определить. У зверей, живущих в норах, это ощущение совершенствовалось тысячелетиями. Оха ничего не различала в темноте. Но она сразу поняла, что перед ней крупный матерый барсук-самец. «Я лиса», — ответила она. «Я... у меня нет дома, и вот люди... зарыли мою нору, и я подумала...» «Чего-чего?» — пророкотал хозяин. «Людя зарыли! Да это лиса! Заблудилась, что ли?» «Нет, я искала ваш городок. Хотела спросить, может, у вас найдется для меня местечко, лишняя спальня, а то мне негде жить». «Ага, ясно. Лиса есть, норы нет!» — проворчал барсук. «Места у нас полно. Хочешь здесь жить, да? Погоди тут, спрошу у других, пока не входи». «Хорошо, хорошо», — Оха вздохнула с облегчением. Послышалось шарканье тяжелых лап, и наступила тишина. Спустя некоторое время звуки и запахи сообщили ей, что барсук вернулся. Она уже успела немного привыкнуть к чужому жилищу и чувствовала себя увереннее. «Наши говорят, оставайся, коли хочешь, только шуметь, ни-ни, будешь тише воды ниже травы, пойдем, покажу тебе твою спальню, это выше». «Я так тебе признательна», — начала была лиса, но барсук грубовато оборвал ее. «Пошли, пошли». Барсук повел Оха по коридору наверх в отведенную ей спальню. Оказавшись в новом жилище, лисица сразу почувствовала, что здесь просторно и сухо, а на полу лежит мягкая подстилка. Прежде всего она пометила спальню, не обращая внимания на неодобрительный взгляд барсука, а потом растянулась на подстилке из травы и листьев. Подобно всем лисам, весьма аскетичным и нетребовательным в убранстве жилища, Оха не нуждалась в такой роскоши, как подстилка, но сейчас теплая постель пришла с измученной лисицей весьма кстати. Глаза ее закрылись, едва голова коснулась натруженных лап. Издалека до нее донесся голос барсука. «Выходи через верхний ход, в мой больше не лазь!» И Оха провалилась в сон. Наутро, не открывая глаз, она вытянула лапу, чтобы коснуться Охо. Сквозь дрему она недоумевала, почему не чувствует его запаха. Недоумение возросло, когда она поняла, что лежит в незнакомой норе. «Охо!» — испуганным шепотом позвала она. «Где же он? Может, с позаранку отправился на охоту, чтобы порадовать ее кроликом или каким-нибудь другим лакомством? Но почему тогда она не ощущает запаха его меток?»